Алло. Я тут, короче, лежу. Да, почти около твоего дома. Сейчас забегу, да? Слушай, нужно о чем договаривать. Я в Химках. В Химках? Осталось же всего полчаса. Ты же знал, что я приеду. Ну что, припозднилось? Мы же договорились! Договорились!